Алло, да здравствуйте, Ленингрупп, Александр. Да-да. Да, я вас слушаю. Алло. Я слушаю, вы позвонили, Юлия Юрьевна. Нет, я вам не звонила. У меня телефонный звонок, Union Group, входящий. Ну, а я тут при чем? Я не звонила, у тебя, наверное, что-то с телефоном. Union Group, Сергей, добрый день. Зачем вы мне звоните, объясните? Вы проверяете телефон, что ли? Никак не могу понять. У меня скрытый номер, и попадают все менеджеры. Понял. Юля, это вы? Да, это я. Ничего себе. Не, я никому не звонил, я в выходной сегодня. Мне только звонили на Полесье, спрашивали какую-то фигню. Я так понял, что это прикалывается, что ли. Какие-то игрушки там, не знаю, мне звонили сегодня. Странно. Сейчас вы это... А сейчас странно, да. Позвонит скрытый номер, соединение с менеджером. Что-то не поняла. Ладно, давай. Да, хорошо. Добрый день, компания «Практика», Александр. Да, Саша, это я, Дима. Да. 118-30-09 звонишь? Чего? Какие это как 118? Это? Вы кому звоните? Саша, это Димыч Комарев. Я никому так не звонил. У меня входящий звонок. Нет, у меня сейчас прозвон был, я поднял трубку. И ты мне спрашиваешь, что это ты, Дима. У меня скрытый номер. У меня вот написано «Hidden», входящий звонок. На IP-телефонии 118. С тобой общаемся по входящему звонку? Да, вместе. Леш, как такое может быть? У меня входящий звонок. А где третий? Написано «звонок». Номер скрыт. И он же проходит одновременно на Панарина, на Сашу. Тоже входящий звонок. Ну, не на меня, он на всю входит. На всю, он на входящий. На общую сеть нашу. На 950. Он берет трубку, я беру трубку, и мы разговариваем друг с другом. А третьего абонента нет. Пилец. Это IP, вот у нас IP-телефония 118-30-09. Ну, что-то глюкануло. Ага. Ладно. Ну, ладно, звони, если что. Да, и ты тоже, да. Давай, Саша. Конечно, конечно. Алло. Да-да-да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, слушаю вас. Так у меня входящий звонок. Алло, добрый день, у меня входящий звонок. У меня входящий звонок. Может быть, это вы по аренде нам оставляли заявку? Нет, мы ни по какой аренде не оставляли заявку. Торговых площадей нет в торговых центрах? Нет, это точно не мы. У нас компания «Практика», да. Алло. Алло. Да, говорите, здравствуйте. Алло. Да, говорите, я слышу вас. А это вы мне звоните? Не звонил я вам. Что мне вам надо говорить? Телефон. Ну, у меня входящий звонок идет от вас. Ну, это люки «Практика». Ничего нас не связывает по заказам. Люки «Практика». Люки «Практика»? Да. Нет, а у нас болты фундаментные. Не знаю, я вам точно не звонила. Ну, извините, всего доброго. Угу, до свидания. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас. Вы мне позвонили, я вас слушаю. Обратный звонок, да? Я вам не звонила. Звоните вы мне. Мы вам позвонили, да? Странно. Сейчас, извините. Сейчас я переведу. Вам не нужна площадь в торговом центре? Страховой дом войска, здравствуйте. Страховой дом войска, добрый день. Ты мне сейчас сказал. Приемная генерального директора, здравствуйте. Отдел подбора персонала, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Какой-то анонимный сервис. Отдел отбора персонала, слушаю вас, здравствуйте. Как позвонить этому? Поговорите. Извините, пожалуйста, это... Я слушаю. Алло. Вас, да, говорите. Да. Поднимаем все, и тишина. Алло, говорите. Ну вы нам звоните. Алло. Девушка. Мы вам не звоним. Что за сервис какой-то? В субботу я на 5. Реса, гарантия, одну минуту, пожалуйста. В субботу я просто на даче сама буду. А Ирина Яковлевна каждый день ездит на машине? А, ну, нужно будет страховку, да? Ну, ладно, хорошо. Давайте тогда завтра еще я подготовлю, завтра созвонимся. Алло, добрый день, это Промбаза, лучший поставщик по тепловому оборудованию. Добрый день, меня зовут Иван, чем могу помочь? Алло. Гарантия Елена. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Добрый день, это вы позвонили. Гарантия, только слушаю, здравствуйте. Поняла, что-то пересекается. Доставка МСК. Росвинторг, здравствуйте. А, это опять, видно, коммутатор не так соединяет. Ретиноиды. Люб, ты чё? Что чего? Ты мне звонишь? Нет, мне набор звонок проходит. И мне звонишь. Причем? И Любе, и Гале. Слушай, а мне какая женщина разговаривает там, вдруг и опять звонок. Это что-то не совсем, наверное. Ну, не знаю, это и у нас то же самое. Ага. Ну, ладно, поговорили. Ретиноиды. Добрый день, чем могу вам помочь? Да вот мне звонок проходит, у нас что-то со связью тут какая-то ерунда. Это мне звонили, я вот сейчас трубку взяла. Так, минуту подождите, пожалуйста, я попробую уточнить. Просто а звонок. Вы кто? Единая оценочная компания. Ничего себе. Секунду. А как же это? Я уж собралась нашим айтишникам звонить, я даже не знаю, кому звонить-то. Так. Странно, даже ваш звонок не отображается, и я не могу посмотреть, кто, как и кому. Вот, и вы не первый звонок от вас проходит, и я слышу, даже вы разговаривали там с кем-то. Это что-то со связью. И потом наши еще тоже корпоративщики, все говорят, у нас звонки идут. А у вас что за организация? Какая-то. Ретиноиды. Ретиноиды? Да. А никто, может, кто-то обращался по поводу экспертизы, оценки? Ну, это наверняка. Только вот я думаю, да, кто же это мог обращаться? Так. Я вас слушаю, это гарантия. Ну, ладно, хорошо. Что тут будем, да, уточнять. Вообще. Департамент проводит заказчика. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю. Куда звонить? Я никуда не звоню, вы мне звоните. Приемная, здравствуйте. Добрый день. Добрый, слушаю вас. Все, теперь я слышу. В смысле слушаю? Ваше полстрения, добрый. Вы же мне позвонили. Я? Ну да. У меня уже пятый раз звонит телефон, я поднимаю трубку. Алло. Слышите меня? Алло. У меня тоже пятый раз звонит телефон. Алло. Ну что я могу сделать? Так, а секундочку. Третий кто звонит? Подождите, давайте номера. Подождите, а какой номер звонит? У меня 5001, ну что, 17-5001, а ваши какие? Я просто телефон их там, сейчас разберемся. У меня 7453. 7453. У меня 617. Лен, у тебя какой номер? Нет, тут все наши местные. Алло, сейчас, секунду. Просто такое ощущение, что какая-то конференция получилась. Ну слушай, да. Нет, только каким образом, просто как будто кто-то донабрал еще один номерок как-то случайно. Мы вообще сидим здесь тихо, вы между собой не разговаривали, да? И мы между собой не разговаривали никто. А, тогда вообще непонятно. И звонит телефон. Ну да, у меня то же самое. Тоже чудеса прям. Так, ребят, приемную Шубина исключите из конференции, пожалуйста. Да нет, это... Лен, это ты? А, Лен, это ты, что ли? Это я. Это меня. Все понятно. А это Алексей. Ну, замечательно. Да только непонятно, как такое получилось. Не знаю. Ну, ладно, будем смотреть. Извините. Всё, пока. Угу, пока. Алло. Алло. Алло. Лена? И все, снова я. Да. А это Миша. Очень приятно. так. Тарасова или Македонова? Нет, Македонова. Ну, у нас просто телефон начинает звонить. И у нас начинает звонить телефон, и я отвечаю, да. Ну, и мы так же. Алло. Слушайте, ну, может отключить его из сети и опять включить? Не, надо... День. Надо алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Опять? Все, да, замечательно. Теперь уже МТС, подождите. Это, подождите, это, короче, видимо, операторы что-то проверяют. Только почему именно эти номера? Ну, может быть. Потому что сначала Билайн был написан, а теперь МТС. То есть разных они направлений. Я пока не буду трубку брать, ладно? Да нет, конечно, берите. Все, ладно, понятно. Мы тоже не будем. Давай. Все, пока. Приемная, здравствуйте. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Все. Да. Все те же на все пробу. Те же, да? А те же это кто? Скажите, пожалуйста. Номера. Лена Кулешова сейчас. А, Кулешова, да? Да. А какой у вас телефон? Ой, какой у Лены телефон? 7. Сейчас, подождите, скажу. Как? Угу. 7116, да? 7116? Нет, сейчас другой какой-то, сейчас я не вижу, просто сейчас номер скажу. Ну это полномерная какая-то хрень. 7116? Ростенторг, здравствуйте. Алло? 7116, да. 7116, да? Ага. А еще кто, скажите, пожалуйста, на линии? Алло. Кто еще на линии? Ну, была Македонова, по-моему, Елена, насколько я поняла. Македонова тоже, да? Кулешова, Македонова, да? Да. Все, спасибо. Давайте. Алло. Я вас слушаю, компания Мариани, здравствуйте. Алло. Компания Мариани, здравствуйте. Ну, вы знаете, извините, но это не я вам звоню. Мы вам звонили? Ну, в общем, да. Прошу прощения, у нас здесь работает очень много людей. А не могли бы сказать, какую компанию представляете? Я не знаю, я взяла трубку, и произошел звонок. Вы звоните в НАМИ фонд, орган по сертификации автомобильных изделий. К сожалению, я увидел входящий, взял трубку. Вам не набирал. Видимо, какой-то непонятный сбой. Я прошу прощения, да, всего наверное, доброго. Ну, наверное, вы знаете, нет. Всего доброго. Эстель, центр, Екатерина, добрый день. Юля? Да. Странная ситуация, это Катя. Да? Вообще непонятно, что за вызов такой. Ты мне звонишь, не или я тебе, кто кому? Я никому, мне звонок пришел. Я никому. А номер может, проверка какая-то? 105-385-04-651. Номер да? Видела, нет? У тебя высветился номер? Ну, мне как-то непонятно высветилось. Ну, это какая-то ерунда. Сейчас, ну, проверка, может, какая-то. 85-04-651. Ладно, Юля, давай. Ага. Алло. Да. Добрый день. Здравствуйте, вы звонили нам, я слушаю вас. Эстель-центр. Это опять Юля. Какой-то бред. Юля, мне звонили. А, во, обзвоночка опять, спам пошел. Ага. Вот я пошел. Здравствуйте. Академия эстрады и телевидения, добрый день. Вы куда позвонили? Я вас слушаю. Нет, я никуда не звонила, вы мне звоните. Нет. Нет? Что телефон как? 14-15, сейчас звонок прозвенел. Ладно, все, так кажется, сбой какой-то. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми. Не реклама, это издевательство. Я поеду на Динамо. Я футбольный мячик. Я пидорас. Я пидорас. Есть такой говорит. Тебе. Подожди, стой. Я футбольный футбольный мячик, да, я знаю, что такое есть. Что это футбольный мячик? Короче, мужик там. Не знаю. Я не знаю. Тролевать, лес тролюют нахуй. Троллить хотите, что ли, в охраме? Я исправлю нам, почему? Трольщики ебаные! Помнишь, этот вот в интернете ходит. Сейчас я его... Троллевать, блядь, лес ебаный в рот. Подключись на запись. На запись это сейчас Марине. А, Марине. Кого на запись? А мой 50-01 пишется? А я в охраме, понятно? Давно уже. Ну, Марина, по-моему, да. Вот, в охраме доволен собой. А чё его, а чё мне доволиться? Ну чё, а чё мне не доволен? Сам в бане, меня никто не А ты прикинь, это директор сейчас, или кому-то что. Спасибо, что под старый след, хоть здесь, в смотрикоме охраняет деда. Вот не будет. Они же дураки, они же время. Тебя забанить? Минуты свои. Я тебе задаю вопрос, тебя забанить? Где он? У меня он был. Вот этот мужик. Ванча, который старик. Так, бан щенок, тебе. Да, Сидор Щенок говорит, когда говорит, это его голос, это он. Тебя забанить, ты должен писать. Ты не мой нахуй. В этом поставили. Детка этого. Ну это баловать, я же тебе говорю, идиоты. Я честно сижу, поржал, потому что уважаемый. Добрый день, российский инструктор. Имидж Медиа, добрый день. Добрый день. Алло. А то вы нам звоните. Да, слушаю. Что? Как-то нас очень много в эфире. Кто кому звонит? Алло. Сейчас? Да, ответьте, кто кому звонит. Алло. Алло, здравствуйте. Вы сами звоните, мы не звоним, и я вот не пойму вообще, в чем проблема. Какая? Так. По ошибке набрали. Кто вы? Просто у нас телефон как бы спаренный, я не могу сказать, кто звонил. Ну, понятно, просто кто-то звонил и вот сразу соединяет с кем-то, не знаю, тогда. Ну, хорошо, если что, позвонит. Угу. До свидания. Что вам угодно? Здравствуйте. Здравствуйте. Пошли вы нахуй, блядь, стоять. Алло. Да. Что да? Чё ерундой занимаетесь-то, а? Какой ерундой? Звоните и матершине чьей-то. Троллевать! Лес троллюют нахуй! Алло. Алло. Алло. Алло. Троллевать! Лес троллюют нахуй! Трольщики ебаные! Так, у меня есть ваш телефон, он определился. Я отправляю ваш номер в полицию. Будьте так, ты не лезь здесь нихуя. Тебя не спрашивают, иди нахуй отсюда. А? Ты правильно все сказал? Все с мозгами у тебя, лады нахуй? Или ты недоделанный немножко, блядь? Как ты? Резо, Реппо, я хуй ее знает, что за ник у тебя? Алло. Трольщики ебаные! Вот он, теперь вот этот ебаный... Троллевать, блядь, лес ебаный в рот! Центр эффективного взыскания. А где вы находитесь? А зачем вам наш адрес? Заказано на ваш адрес. Алло. Алло. Добрый день, компания «Результат Плюс». Здравствуйте. Я вас слушаю. А он получается то, что мне сейчас кто-то позвонил, и, видимо, нас переключили. Потому что не я вам набирала. Вы нам, да, набрали сейчас, не мы вам. Нет, там... Это, видимо, какой-то сейчас сбой произошел в телефоне. Да я тебе говорю нет. Дориме, интеримо адапаре дориме. Амено, амено, лантиреймо. Твою мать. Лантиреймо. Да. Дориме. Амено. Видишь, какой добрый ты человек. Пошла ты нахуй. Здравствуйте. Вы позвонили в первое коллекторское бюро. Для решения вопроса по урегулированию задолженности нажмите 1. Алло. А где вы находитесь? Алло, вас плохо слышно. Санаторий. Да. Алло. Заказано на ваш адрес. Вы курьер? Да. Где вы находитесь? В Севастополе. В Севастополе? Вот. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Слушай, сюда. Там встречаются пути трансплантаторных дорог. Поперек его пройди, заглотни земли комок. И любому мертвецу говори всегда. Привет, ты ведь тоже раньше жил, а сегодня нет. Вот все. Хлеба, глухонемой пророк. Самое время, не поздно, не рано. Вышел из дома с огромной балдой. Вышел из дома в костюме Адама. Вышел из дома он, чтоб донести. Братья и сестры, настал конец света. Хуй, никому не удастся спастись. Все подыхает, грядущего нету. Сразу же все вдруг упало в цене. В цене лишь остались вино и водяра. Понравилось, да? Очень. Все, понравилось вам звонки, да? Очень понравились, знаете. Вот все. У вас все нормально с головой? Да. Да? А я не уверена. А я тебе говорю нет. Советую вам сходить к врачу. Ой. Слушай сюда. Птица-гном. Это страшная птица. Она прилетает, когда не ждешь. Она прилетает и рядом садится. Когда ты кого-нибудь смачно ебешь, она прилетает и все кайфоломит. Невозможную харию смотрит в лицо. Она открывает свой клюв несуразный, всякий раз норовя укусить за яйцо. Решил изловить я хуевую птицу, проклятую, стрёмную птицу-гном. После постельки поставили клетку мы и еблю мы начали. Ну а потом, когда наша ебля катила к развязке, и весь в ожидании конца был гондон, из тьмы таинственно вдруг появилась, чтоб все нам испортить, птица-гном. Она стремительно к цели летела, но клетка была у нее на пути. Ну? Ну давай, задай вопрос. Тебе понравилось? Нет. На кого ты работаешь? А куда ты звонишь? Ты звонишь в огромную организацию. Кстати, хочу тебе сказать, что твой телефон высвечивается. Я знать не знаю. Ну, я рада за тебя. Вот. Лечись, человек. Вот. Алло. Что? Иди нахуй. Ты понял или нет? Сотрудник охраны Крылуков, лицей 1511. Алло. Да, слушаю. Сотрудник охраны Крылуков, лицей 1511. 314, охранник Прокопьев. Что? Алло, да, слушаю. 314, охранник Прокопьев. И что? И что? Кто вы? Алло. Сотрудник охраны Крылуков, лицей 1511. Куда звонить? Чего? Еще раз повторите-ка. Кому вы звоните? Я вам не звонил, вы сами позвонили. Я вам не звонил. Я вам тоже не звонил, я не знаю. Звонок раздался, я ответил. Ну, вы... У меня звонок раздался, я взял трубку. Я сейчас... Ну, давайте сказал... тогда положим трубки, чтобы не было, как говорится. Да, давайте. Да. Сотрудник охраны Крылуков. Ты понял или нет? Кто там звонит, ты не пойму. Понял? Что понял? У меня на предлетели номер здесь. Я тебя заебу нахуй. Слушай, ты бабушка, ты отвали тут и не звони сюда давай больше. Сволочь. Вот звонки-то и поступали все время от своих дружков. Столичный запас и слушаю вас. Да-да. Алло. Алло. Алло, столичная безопасность. Да-да-да, говорите. Пока не скажу. Московская безопасность. Алло, кто звонит? Это столичная безопасность. А это московская безопасность. То есть звонок идет и к вам, и к нам, получается? Ну, да, кто звонит, я не понимаю. А кто звонит, я тоже не знаю. Ну, алло. Кто-то там говорит. Ну, хорошо. Но... мы кладем трубку. Ну, я тоже нет. кладу, но я уже пятый раз. Нет. Раз. Алло. Алло. Опять то же самое. Да. Странно, почему звонок-то идет на вас и на нас? Не знаю, вы там слышите, ну, что говорят? Вон, нет, к вам там какой-то мужчина пытается прорваться, но очень да. странно. Заказано да. пиво. Заказ пива. Пиво. Какое пиво? По этому вообще телефону. Непонятно. Нужно. У нас сейчас администратор по телефонам уехал. У вас там никого нет, нахуй. Кто занимается телефонами? Пошли вы нахуй все ебаные вместе взятые. Ну хорошо, давайте тогда до утра оставим. Пока я не буду снимать нахуй, трубку. Блядь, да, хорошо. Добрый день. Алло. Нет. А где вы находитесь? Знаменка 8/13, строение 2. Заказано на ваш адрес. А что заказ? Забрать вам нужно? Алло. Да, алло. Да, здравствуйте. Национальная медиагруппа, я вас слушаю. Национальная медиагруппа, здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Угу. Я вас слушаю. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. А где вы находитесь? С какой целью вы интересуетесь? Заказано на ваш адрес. Что заказано? Заказано пиво. Пиво? Ну? А на кого? На чей имя заказ? Алло. Пиво. Алло. Ну? На чей имя пиво заказано? Санаторий. Плохо вас слышно? Санаторий. Да я не слышу ничего. Какая-то хрень. Заказано пиво. Здравствуйте. Вы позвонили в фонд региональных... Национальная медиагруппа, здравствуйте. Катин голос. Это ты? Кать. Кать, это ты? Да. Ну? Ты это слышишь? Да. Плохо. Вы это пиво продаете, да. Ты слышишь, что он говорит? Какая радость у вас. А, ну клади трубку. Это радость твоя. Я тебе звонок прошу. Слушай, сюда. Ты никогда не будешь пить пиво. Единственное, кто... Заказано. Нет, это прикол. Это прикол. Обычно звонят, ну, на этот номер, какую хрень несут, типа, а ты и, короче, он слушает. А я тебе говорю нет. На наш номер. А я тебе говорю нет. Он одно и то же говорит все время. Торг, здравствуйте. Это что? Пердела, когда звонили? Алло. Ты что, пердунья, что ли? Ума лишенная? Извините, я не знаю, как к вам обращаться, но это проблемы на линии. Не надо оскорблять людей и звонить. Мы же не виноваты, что и у вас входящие, и у вас входящие. Мне звонить сюда, ебена мать! Обратитесь в МГТС, пожалуйста. Тогда узнать, блядь! Я сейчас позвоню, куда надо. Дайте ваш номер телефона для того, чтобы мы устранили проблему. Поезд прямой до станции Лукьяневская. Добрый день, я слушаю вас. Напрямо к Руху. Алло. Станция Лукьяневская, Харьковская. Алло. Что, пассажири, это? Відпустіть, будь ласка, двері. Андрей, не затримуйте поїзд. Відпустіть, будь ласка, двері. Пасажири, поїзд далі не їде. Звільніть, будь ласка, вагони. Пасажири, будь ласка, виходьте і заходьте швидше. Здравствуйте. Будь ласка, заходьте швидше до вагонів. Не затримуйтеся біля дверей. Проходьте далі у вагони. Алло? Алло. Алло. Алло. Ин. Ты меня да. Инна. А я не понимаю, как это идет. Сейчас звонок идет, и ты как-то появилась здесь. Поезд прямой до станции Бориспольска. Еще кто-то, смотри. Слышишь? Поезд прямой до станции Лукьяневска. Инка, добрый день. Добрый Алло. День. і ВК. Слушаю вас. Да. Я не звонила. Ну, тогда всего доброго, до свидания. Ладно, да. Добрый день. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. Метро. Нет, не метро. А, сейчас ты. А что за последняя дверь? Что за бред? Налоговая консультация, здравствуйте. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Маяковская. Маяковская. Ну что, едете? Нет. Я говорю и... Галина Вячеславовна! В какой отдел я попала? Алло. А кто вы-то? А вы куда звоните? Вы знаете, кто я? Нет, не знаем. Вы звонили мне? По какому телефону? Вы услугами пользуетесь? Да. Алло. Слушаем вас. Ну вы сами звоните. Вы что-то хотели? Сами звоните. Пресс-гарантия, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы звонили мне? Нет, вы звоните в организацию. Да-да-да. Да, в организацию вы звоните. Вы звоните. Мы знаете, кто я? Алло. В трубке я не вижу, кто вы такая. Ну, вы не можете видеть в трубке, кто я. Это организация, мы вам не звонили. Рестогарантия, здравствуйте. Компания, добрый день, слушаюсь. Компания Рестогарантия, здравствуйте. Да, Андрей, чего хотел? Я не звонил. Алло. Алло. А? Да, да. Ну, я вам не звонил. Ну, вот я же разговариваю, Андрей, не просто так. Ну, это не я набрал. Ну, ладно. Не знаю, что тут глючило. Ага. Да. Компания Рестогарантия, здравствуйте. Страховая компания, добрый день, слушаю вас. Алло. Алло, Лев Николаевич, я что-то не знаю, что здесь происходит. У меня звонят оба номера. Уважаемые пассажиры, когда их будьте беру, осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. Из последнего вагона чего-то выходим. И вот это последний вагон, я не знаю. Страховая компания, добрый день, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Ро. Да, да, слушаю вас. Алло. Экспертиза добавлена. А кстати, цирк, алло. Да, где да, вы да. находитесь? Алло. Да, слушаю вас. Вы мне звоните, у меня входящий номер. Здравствуйте, это независимая экспертиза. Да это какой-то сбой по линии идет. Нам тоже звонки идут один за одним. И... А, ну тогда извините, кто-то кому-то что-то там звонит. Мне неизвестный номер определился. Ну, спасибо вам, извините, пожалуйста. Да вам спасибо, извините, всего доброго. Удачного дня. Алло. С вами мы соединились. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у нас опять с вами зазвон, ну, значит, у меня. Надо встретиться будет срочно. Ну, понятно. Ладно, давайте. В третий раз попробуем. Всего доброго. Всего доброго. Алло. Осторожно, двери закрываются. Добрый день. Следующая станция Маяковская. Не-не, у нас Новогиреево. Я поеду на «Динамо». Я футбольный мячик. Экспертиза, добрый день. Я пидорас. Я пидорас. Слушай, чудак. Ну что, тебе наркотики надо? А? Ну да. У вас туда хуйна. пул возьмёте, это давай срайся. Наркоманы ебаные, блядь. У КамАЗа возьми, блядь, пару кубиков. Да? Кра-та-та-та-та-та. Будет это хорошенько. Наркотики и сунуть в рот. Вот. Петермон. Мы давно уже воткнули там. В первом общежитии, блядь. Жулье, блядь, собралось. Друзья твои. Дураки настоящие. Я щенок, а ты сопля. Щенок, а ты сопля. Это старый козок ебет. Петермон. Вот.